Я так хотел быть кем-то, быть с кем-то. Вытаскивал куплеты из души грязной, как гетто. Сбивал режим и не знал, что мне это даст. Прятал чувства там, где спиртное и бомбас. Не беда, если ты кидал любовь, подобие порно-кина. Эйплтаун рождает одинокого волка. И когда он злой, детка, слоудаун. Нихуя не уходят мысли о том, что любовь можно теперь купить. Купидон, гандон, легче сжечь листы из жизни и развеять пепел в пропасть. Ведь любовь это больше, чем ёбля на простыне. Просто чувства ушли, не оставив за собой следы. И нет теперь под утро и царапанной спины. Каждой твари по паре, потом по койкам. Цветы несут либо любимым, либо покойникам. Раньше я тоже хотел все взять и уничтожить. Без чувств как-то хуёво, но с ними еще хуже. Если я стал видеть тебя в каждой и везде, значит там с тобой больше не о чем пиздеть. Ребенок уже взрослый, когда понял, что умирает, что умирает. Только никому не нужная память. Будущее в детях, ведь пока не делают глонов. Но нам похуй, мы выкидываем их в гандонах. Эй! Сколько ты прожил, скажи-ка, что важнее тебе? Сплифы в золоте жига, крутой PS на айфоне прошивка. Сам реши, что для тебя есть прелести жизни. Эй! Сколько ты прожил, скажи-ка, горчат ли слезы мамы, как на языке соуса джига? Рядом судьба или в силиконе чика. А ты реши, какое на тебе клеймо пришито. Где были ваши руки? Я падал, но не сломался. Плевать, я раньше знал тебя, сегодня обознался. Эти замуты левые, как хромая собака. Сегодня ровно все, завтра щемишься так-то. Жизнь монитор, охуеваешь с итогов. Поставил не на то, сразу веришь в Бога. Удачу нахуй посылаешь, тут дело не в ней. Стало темнее, а я, давай еще налей. А куда ты смотришь, туда и тянет сильнее. Сегодня руку подал, завтра она не имеет. Аромат цветов уже не так манит, как раньше. То детство, что было у нас, давно не наше. И краше уже не та, что добрее и слаще. А та, что ебется покруче и едет дальше. Мне нахуй такое счастье, никаким боком не надо. Пока летишь, не зная куда, я к цели накатом. Погода портится уже, настроение в жопе. Еще и звонит, она назло еще глубже топит. Думает, что будет все, а по-любому будет. Стоять же надо всем назло, хотя на злобу скучно. Сам по себе не жаден, вроде спасибо не надо. Вроде стоишь так уверенно, сам дышишь на ладан. Видимость важнее истины, истина рядом. Врет нагло тот глаза, кого ты называешь братом. Эй! Сколько ты прожил, скажи-ка, что важнее тебе? Сплифы в золоте жига, крутой PS на айфоне прошивка. Сам реши, что для тебя есть прелести жизни. Эй! Сколько ты прожил, скажи-ка, горчат ли слезы мамы, как на языке соуса джика. Рядом судьба и в силиконе чика. А ты реши, какое на тебе клеймо пришито. Теперь все чаще суют руки в промежности. Теперь в этой любви нам не до нежности. Теперь женщина лишь набор отверстий. Главное это тандем, печенька и пестик. А что если в омут с головой грозди, чувства, эмоции. Но их теперь приносят гости, репосты и прочее. После просто не там все то, ради чего я прежде летал. А помнишь, как ты все хавал на столик? Тебе клали не мясо и рыбу, а сыпали соли. Помнишь те литры сопель, что пил как мед и захлебывался счастьем, будучи одной из подметок. Но нахуй надо это, быть человеком во плоти, но для других быть только предметом. Быть частью этого интерьера, быть с Богом в голове, но в сердце без веры. Я не верю всем этим прогнозам и прогнозистам, чьи крики не ласкают слух о том, что все изменится. Но, бля, ты кто сам? О чем речь, если даже твои дочки походят на шлюх? Я не знаю, в чем смысл всей жизни. Я не философ, не Хайям и Кант. Я долбанутый псих, я ёбнутый шизик. И это не выбить из моей головы никак. Эй! Сколько ты прожил, скажи-ка, что важнее тебе? Сплифы в золоте жига, крутой PS на айфоне прошивка. Сам реши, что для тебя есть прелести жизни. Эй! Сколько ты прожил, скажи-ка, горчат ли слезы мамы, как на языке соуса джика? Рядом судьба или в силиконе чика? А ты реши, какое на тебе клеймо пришито.